Как хорошо держится, молодчик. Глянув на часы, палач убрал напряжение, покачал головой и широко улыбнулся. Ну, а если вот так? По ушам резанул крик. Судорожно дернувшись, тело на носилках обмякло, и эскулап выплюнул жвачку из толстогубой пасти. Готов, сэр. Вырубился. Ну и ладно. Я не собираюсь опаздывать к ужину. Окровавленными мотыльками полетели в таз перчатки. Скинув фартук, палач избавился от халата и принялся старательно намыливать руки. «Джентльмены, после электрошока не давайте своим подопечным пить, так они продержатся дольше. Кстати, док...» Он потянулся к полотенцу и принялся тщательно вытирать каждый палец, чтобы завтра пациент был в форме, чтобы никаких там осложнений, наднаений и прочей хренотени. И давайте-ка сюда кассету, за ужином мы с Йоханнесом ее посмотрим. Он швырнул полотенце в таз, пнул его ногой и требовательно протянул руку с полустершейся татуировкой в виде змеи с головой льва. Глава 42. «Здравствуй, батя, это я. Нам бы поговорить». «Объявился, значит, засранец. Вспомнил, наконец, что родитель у него имеется. Не желаю я с тобой говнюком разговаривать. Не о чем. Постой, батя, постой. Не вешай трубку. О Максиме речь. Ты, паразит, все мне врешь. Как про похорон тогда. Нет у меня к тебе доверия. Говорил ведь Верке, вытрави плод. Послушалась бы, не портил бы ты мне жизнь сейчас, поганое семя». «Батя, ну не серчай. Давай сегодня поговорим, потом, может, поздно будет». «А, думаешь, сдохну скоро? Не дождешься, я и тебя переживу. Тьфу, победать не дал спокойно. Как представлю харю твою бесстыжую, блевать тянет. Ладно, так чтоб ты и отстал. Подваливай сегодня вечером. В квартиру не ломись, все равно не пущу. Жди меня на вечернем уционе. Не забыл, где отчий-то дом, засранец?» «Помню, батя, хорошо помню». «Говнюк ты бессовестный! Как так земля тебя носит?» Задушевный разговор по телефону. «Ты говоришь, машина для убийства?» Снегирев посмотрел в окно на задумчиво курившего Тему и, усмехнувшись, перевел взгляд на Кольчугина. «Ну и ладно. Хорошо то, что хорошо кончается. А началось все третьего дня. И как-то обычно у нас бывает беспредел. В кольчугинское заведение явились молодые люди в спортивных шароварах «Адидас» и пожелали пообедать в кафе плотно, с водочкой, а главное дело на халяву, и в случае отказа грозя жестоко отомстить. Кормить их, понятно, не стали. А под вечер молодцы вернулись и слово свое сдержали, поломав кое-чего из мебели и побив кое-чего из посуды. Днем следующим они пожаловали снова и начали просто так ставить заведение на уши. Однако получилось так, что их самих поставили конкретно в позу прачки, ибо как раз в это время к Кольчугину наведался ультраправый россиянин Тема, жаждавший свежих новостей про невесту. Не узнав ничего нового, он загрустил. Прибывшего с ним вместе радикала Мамонта тоже кинула в тоску, и когда в кафе заявились рекетиры, долго скинхеды раздумывать не стали. Тема после выписки ходил с напоминавшей самурайский посох тростью. Кореш его лелеял на груди мотоциклетную цепь с приваренной для основательности гии, так что вместо кольчугинского интерьера затрещали ребра беспредельщиков. Не прошло и пяти минут, как они потерпели сокрушительное фиаско. Взамен обеда на халяву налетчикам пришлось проблеваться кроваво. За сломанную мебель им самим обломали рога, а для компенсации ущерба Мамонт выгреб содержимое их карманов и пообещал каждого рекетмена сделать педерастом, если пачи чай никто сунется еще раз.